Александр Петрович Рыжаков. Краткий курс уголовного процесса. Глава первая. Понятие «сущность и назначение уголовного процесса». Уголовно-процессуальное законодательство. Понятие уголовного процесса. Понятие «уголовный процесс» употребляется в четырех значениях. Первое. Уголовный процесс – это специфическая деятельность, вид правоприменения. Второе. Уголовный процесс – это совокупность определенного рода норм. Третье. Уголовный процесс – это юридическая наука с особым предметом исследования. Четвертое. Уголовный процесс – это учебная дисциплина. Уголовный процесс в значении первого из вышеназванных явлений – это отвечающее своему назначению урегулированная уголовно-процессуальным законом деятельность органов дознания, дознавателей, органов предварительного следствия, прокурора, судьи, мирового судьи и суда, состоящая из проверки заявлений, сообщений о преступлении, предварительного расследования, рассмотрения и разрешения уголовных дел, а также вопросов, связанных с исполнением приговоров.